Много позже, уже вот Рупи, когда стемнело и колокол большого монастыря известил о начале ночной службы, а я водил рукой по ее обнаженной спине, Гертруда сказала: «Мы не виделись с лета, Синеглазый. Ты здорово разобрался тогда с делами в Вионе, и я слышала, что епископ Урбан среди твоих должников. Это хорошая перспектива на будущее, если тебе потребуется сильный покровитель». «А он мне потребуется?» Моя рука на секунду остановилась. Гера сладко потянулась, посмотрела на меня из-под белых мокрых локонов, упавших на ее лицо. «Никогда не знаешь, что может понадобиться стражу, Людвиг. Наша жизнь полна событий, и большинство из них неприятны. Каждый из нас наживает врагов, некоторые могущественны и злопамятны, поэтому желательно, чтобы и друзья были не слабее. Епископ — твоя защита, если случится что-то плохое». «Он всего лишь епископ. Его могущество не распространяется дальше Фирвальдена». «Это лучше, чем ничего». Я помедлил, посмотрел в кромешный мрак за окном, прежде чем задать колдунье свой следующий вопрос. «У меня появились неприятности, о которых я не знаю». Гера мягко села, потянулась за моей рубашкой, лежащей на стуле, закуталась в нее, словно в халат, и начала заплетать волосы в короткую косу. «У тебя куча неприятностей и куча врагов, которых ты приобретаешь с ошеломительной скоростью. Во-первых, конечно же, Орден Праведности. Мне думается, что им давно никто так не давал по зубам. Их миссия свернула все дела в Фирвальдене, вызвав недовольство клириков, а, следовательно, и властей. В некоторых других странах к ним проявляют излишнее внимание, не давая спокойно и шагу ступить. Позиции ордена на политической арене крепко пошатнулись. Из их рук стали уходить деньги, и они начали терять расположение друзей. Лавендусский торговый союз перестал сужать им гроши, флорины и дукаты». «Но ведь их не поймали на горячем. Официально ведьмин яр был создан неизвестными еретиками». «О, да», — она небрежно улыбнулась. «Нескольких даже поймали и сожгли на потеху толпе, чтобы никто не думал, будто церковь оставит эту историю без ответа. Но следы ведут в орден, несмотря на представленные им доказательства того, что господин Александр действовал по собственной инициативе. Теперь законникам придется долго замаливать этот грешок». «Их, разумеется, простят». «Вне всякого сомнения». Она рассеянно взяла с прикроватной тумбочки свой кинжал, гораздо более узкий, чем мой, со сложной вычурной гардой и темным сапфиром. «Князья церкви тоже люди. Им, как и нам, нужны деньги, просто в гораздо больших объемах. Так что со временем обо всех конфликтах забудется, и все будет как прежде. Но пока орден слишком многое теряет. Ты нарушил их планы по укреплению в Фирвальдене, чтобы распространять влияние дальше, на восток. Вместо этого законники с треском вылетели из страны и потеряли одного из своих». «Могу представить, как они злы», — усмехнулся я. «Не можешь», — холодным тоном сказала она. «Злость магистров по сравнению с их злостью — досадная мелочь, не способная даже испортить тебе настроение». «Испортила. Они забросили меня в Салезины». «Теперь ты понимаешь, насколько сильнее злится Орден Праведности? Они не спустят с тебя глаз. Малейшая ошибка, Людвиг, и ты пропал.